الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодняшняя тема, биизниллахи азза ва джаль, будет про одного хадиса достоверного хадиса пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. Вы знаете, что Аллах азза ва джаль ниспослал нам Коран и дал пророку Мухаммаду, алейхи салату вассалям, откровение, то есть хадис, который ученые ислама записали с достоверными иснадами. И нет сомнения в том, что мусульманин без Корана и без сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он не сможет жить правильно и не сможет попасть в рай, который Аллах субханаху ва тааля создал для верующих и для рабов, которые будут поклоняться ему, как ему хочется. И, конечно, вы знаете, что сунна пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, является одним из основных источников ислама. То есть Коран и сунна — это у нас на одном уровне. То есть нет такого, чтобы возьмем Коран и все. Нет, Коран и сунну пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, они стоят на одном уровне. То есть мы так и Коран берем, и сунну достоверную от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, берем. И мусульманин, если он не будет признавать сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как источник религии, он является кафиром, то есть он является неверным, и то есть следует его казнить. Если посмотреть хадисы пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, которые он нам говорил и рассказывал, их очень много. Я выбрал один хадис, опираясь на высказывания или некоторых комментарии шейх Абдур-Разак Аль-Аббад, хафизаху Аллах. Шейх Абдур-Разак Аль-Аббад — это сын большого мухаддиса. Хаддис — это ученый по хадисам. В наше время, альхамдулиллах, есть один ученый, или есть из ученых по науке хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, шейх Абдул-Мухсин Аль-Аббад. Наверное, слышали про шейха Абдул-Мухсин Аль-Аббад. Это один из больших ученых Ахль-Сунна валь-Джамаа. Кроме этого, он мухаддис. У этого великого ученого есть сын. Его зовут шейх Абдул-Разак. То есть я буду опираться на его комментарии про разъяснение одного хадиса от пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. Этот хадис, как мы сейчас посмотрим, то есть в нем есть некоторые обещания от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И вы знаете, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если нам обещал чего-либо, это так и будет. Если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам что-то говорил, мы в это должны верить, и у нас не должно быть никакого, то есть, сомнения, если этот хадис достоверен. А что можно даже сказать, если он нам, саллаллаху алейхи ва саллям, обещает чего-либо, то значит, если он нам это обещал, это значит, это будет и так на самом деле, если мы будем соблюдать то, что он нам говорил. Есть один хадис, который передал ему сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Убад ибн Ас-Самит, то есть, Убад ибн Ас-Самит, ради Аллаху анху, анна ан-набия, صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم رواه الإمام أحمد وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. تستصلوا عبادة بن الصامت رضي الله عنه который сказал пророк Мухаммад алейхи саляту ва салям говорил اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمنوا لكم الجنه, обещайте мне, чтобы вы будете сохранить шести вещей, я дам вам гарантию, что вы в рай попадете. То есть дайте мне слово, что вы будете сохранить или сохранить шесть вещей, то есть с вашей стороны. Тогда я дам вам слово, что вы в рай попадете. Что за эти шесть вещей? Пророк сказал, «Усдуку иль-хаддафля». Скажите правду, когда вы разговариваете. То есть это первая вещь или первое то есть завещание или обещание, которое пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям нам сказал, если мы будем эти шесть завещаний или вещей, мы будем их соблюдать, мы, иншаллах, попадем в рай, биауни Аллахи азза ва джалла. То есть первое, усдуку ида хаддатум, то есть скажите правду, когда вы разговариваете или когда вы говорите. Вы знаете, что сыдк, то есть правда, сказать правду и быть из ас-садикин, то есть быть из тех людей, которые правду то есть говорят, это из веления ислама. Мусульманин, он должен постоянно правду говорить, будто это в его пользу или не в его пользу, будто это с его врагом или с приезжающим человеком к нему, будто это на работе, будто это дома, будто это где-нибудь, мусульманин должен постоянно правду сказать. Что Аллах Азза ва Джаль об этом нам говорил, то есть очень много аятов в Коране, где Аллах Азза ва Джаль, то есть велел мусульманам, чтобы они правду сказали, и чтобы они постоянно, то есть придерживались вот это. Давай, уджима, открываем. Ат-Тауба, 9 суру. آية نومر 119 إذ الله عز وجل говорит يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين слушаем о те, которые веровали, бойтесь Аллаха и будьте справедливыми. О те, которые веровали, бойтесь Аллаха и будьте справедливыми. То есть Аллах Субхана ва Тааля нам приказывает, чтобы мы были из числа правдивыми. И есть очень много хадисов по этому вопросу. Пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям сказал нам в достоверном хадисе, который передал имам Аль-Бухари, имам Муслим и другие. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в этом хадисе что он сказал? Он сказал: «Алейкум бис-сидк, фа инна ас-сидка яхди иля аль-бир, ва аль-бирра яхди иля аль-джанна». То есть соблюдайте или обращайте внимание на правдивость. То есть на правду, то есть правду сказать, ас-сидк. Понятно? Воистину ас-сидк приводит к благочестию, и благочестие приводит к раю. То есть человек, если он будет постоянно правду то есть, сказать, и он будет придерживаться этим, такой нрав приводит к тому, что он будет совершать постоянно благочестие. И человек, если он будет сделать благочестие, то значит непременно он в рай попадет. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в много хадисах запретил нам, то есть обманывать, и запретил лживость, и говорили нам о том, что человек, который в этом хадисе, продолжение этого хадиса, человек, если он будет обманывать, то есть воистину обман приводит к греховному, и греховное приводит к аду. То есть первое завещание, или первая вещь, которую Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам говорил, что мы должны правду сказать. Вы должны, то есть обращать внимание на то, что есть некоторые моменты, помогают нам быть из тех людей, которые правду говорят. То есть, во-первых, мы должны делать дуа Аллаху Азза ва Джалла постоянно. Надо делать Аллаху Субхану ва Тааля постоянно дуа, чтобы он нам помог правду постоянно говорить. Кроме этого, надо постоянно вспоминать, что Аллах Субхану ва Тааля, он нас слышит. Он нас слышит. Потому что если человек, он будет постоянно об этом вспоминать, он будет удерживать его язык от харама, и в первую очередь, то есть от обмана. Сейчас, если человек, он знает и убежден, что Аллах Азза ва Джаль слышит то, что он говорит, и ангелы пишут то, что он сейчас рассказывает, если человек, он в это убежден, и он боится Аллаха Азза ва Джаль, то значит, это будет его удерживать от любых нехороших слов, в первую очередь, то есть от обмана. Кроме этого, человек, он должен делать так называемое «тербия дзатия», самовоспитание. То есть человек, он должен бороться с этим и должен постоянно учить, то есть, себя и пытаться, то есть, джихад против души сделать, чтобы постоянно правду сказать. Кроме этого, то, что помогает человеку в этом вопросе, дружиться с такими с людьми, которые они не обманывают, то есть дружиться с праведными, или дружиться с хорошими мусульманами, которые они соблюдают свою религию, как на самом деле. Кроме этого, то, что помогает человеку в этом вопросе, постоянно вспоминать о хорошем вознаграждении за то есть правда, да, за правду. То есть за правду. Понятно? Вспоминайте, пожалуйста, историю Каб ибн Малик. Была раньше тема об этом, Каб ибн Малик и его двое, то есть друзья, когда они подошли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и они не участвовали при приходе, то есть Табука. Все многие люди, которые они были числа лицемеров и обманщиков, подошли и начали оправдания какие-то говорить пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он их простил. Каб ибн Малик подошел и сказал: «О посланник Аллаха, у меня не было никакого оправдания. У меня, то есть, были две верблюди, я был, то есть, готов», и так далее. То есть он правду, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, и не начал искать отмазки или какие-то оправдания. То же самое его двое, то есть товарищи, они подошли и правду, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали. И, знаете, то есть их историю, Аллах субхана ва тааля дал им сильное испытание, но в конце концов Аллах их простил. И поэтому надо постоянно вспоминать хорошие последствия, хорошие последствия, которые будут, когда человек, он скажет правду постоянно. То есть, во-первых, он за это получает вознаграждение от Аллаха Азза ва Джал. Во-вторых, он выполняет его приказы. В-третьих, у него его авторитет или его слава будет очень хорошая, потому что люди будут знать этот человек. Он правду постоянно говорит. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он почему сказал: «Ат-таджиру садук фил джанна». То есть тот, который занимается торговлей, если он был из тех, которые, то есть они, как говорится, то есть правду говорят, то есть они честные, то есть те, которые не обманывают. «Ат-таджиру садук», бизнесмен, или тот, который занимается торговлей, если он будет честный, и он, то есть, не будет обманывать, фил джанна, он в рай попадет. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это сказал? Потому что вы знаете, что те, которые занимаются этим вопросом, они много обманывают. Говорит, допустим, я купил этот мобильный за 80, то есть, долларов, поэтому хочу его продать за 90. Но на самом деле он его купил за 50 или за 40. Понятно? То же самое идет, человек, он идет на базар, покупает какой-то продукт, и спрашивает, это фирменный или настоящий, то есть хороший, из хорошей фирмы. Говорит, да, это хороший, из хорошего, то есть производства, но на самом деле это обман. Поэтому, то есть, возвращаемся. Человек, он должен постоянно вспоминать о хороших последствиях, которые будут, когда он будет правду сказать, как я сказал вам, то есть он за это получает вознаграждение от Аллаха Азза ва Джаль. Во-вторых, у него будет хороший авторитет или хорошая, то есть, слава. Люди будут стараться, то есть, с ним постоянно держать, то есть, связь. Понятно? Если работать, говорят, давайте поработайте с этим человеком, потому что он честный, он не обманывает. Если человек, он хочет, то есть, жениться, сразу они говорят, иди к тому человеку, у него есть девушки, и непременно, что они будут хорошие, потому что их отец, он хороший и так далее. То есть человек, у него поднимается, то есть у него будет хороший авторитет и слава среди людей. Кроме mm-hmm. этого, человек, он будет достоин, то есть уважения. Люди будут его уважать. И вы все знаете, любой человек, который он обманывает, люди его не уважают. То есть постоянно говорят, оставь его, этот лжец, оставь его, он обманщик, шарлатан и так далее. То есть постоянно вспоминать о последствиях, о хороших последствиях, которые могут быть от правды, тогда это нам поможет приобрести такой хороший нрав. Дальше отдаляться от таких людей, которые обманывают. Отдаляться от людей, которые обманывают, и не иметь с ними никаких, то есть, дел, только если есть необходимость. Потому что фасики, то есть нечестивцы и гречники, они как человек, который болеет инфекционной болезнью. Понятно? Зараза от него может быть быстро. Поэтому, если человек он будет ходить с людьми, которые постоянно они обманывают, и постоянно они неправду то есть говорят, потихонечку он будет отобрать такой нехороший нрав, то есть обман. И потихонечку он будет заметить, что он начал, то есть постоянно обманывать и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Баракаллаху фикум. Кроме этого, человек, он должен стараться, то есть воспитывать его семью насчет, то есть правда, насчет правду. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как в хадисе сказано, если кто-то из членов его семьи что-то правду не сказал, он отворачивается от него. И с ним не разговаривает, пока этот человек не покаялся, исправил его ошибку. То же самое, если ты отец, или если ты, то есть, мать, понятно, то есть надо постоянно детей учить. Вы должны правду, то есть, сказать. Но в первую очередь, ты как отец и ты как, то есть, мать, вы должны это сделать. То есть, они не должны видеть противоречий. Говорите им, скажите правду, вы не должны обманывать. А когда приходит кто-то, допустим, дома, отец дома, то есть сын видит отца, говорит, скажи ему, меня нету. Или если кто-то звонит, допустим, дай трубку твоему отцу, я хочу с ним поговорить. Отец говорит сыну, скажи ему, что он спит. То есть я сплю, допустим, или я ушел. То есть сын, когда увидит это, то есть ты ему говоришь, не обманывай, но он на самом деле видит, что ты, когда с людьми общаешься и так далее, обманываешь, тогда у него не будет хорошего примера. Поэтому то же самое, вы должны еще на это обращать внимание. Если сын обманул, или дочь, если она обманула, сразу дают ей, надо делать ей замечание. Сразу надо дать ей замечание, или ребенку тоже замечание. Если вы заметили, что постоянно сын или дочь правду, то есть постоянно правду то есть говорят, дайте им подарки, или дайте им какие-то вознаграждения. Скажите им, вы молодцы, баракаллаху фикум, джазакум аллаху хайр, за то, что вы постоянно то есть правду говорите. И постоянно надо это связывать с богобоязненностью. Надо сказать им, то есть, если вы меня обманываете, вы Аллаха не обманываете. Если вы, то есть, будете обманывать ваших родителей, ваши сыновья будут вас обмануть. И ваш Бог, и ваш Господь будут вас наказывать. Вот таким образом, то есть, ты воспитываешь сына своего или дочь, то есть, твою, значит, это, и, иншаллах, они потом потихонечку будут именно это придерживаться. Кроме этого, надо стараться делать многие виды поклонения. В первую очередь молитва. То есть пророк Аллах Субханаху ва Тааля сказал нам, то есть в Коране, «Инна салата танха ан фахшаи валь мункар». Поистину молитва удерживает человека от мерзости и греховного. То есть «Инна салата танха ан фахшаи валь мункар». То есть если молитва, как Аллах Субханаху ва Тааля нам говорит, она удерживает и защищает человека от мерзости и от дурных поступков, значит, надо стараться молиться, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям молился. Сделать то есть молитву со всеми условиями, со всеми столпами молитвы, со всеми обязательными элементами, сунан, то есть сунни пророка саллаллаху алейхи ва саллям, человек, поверьте в это, иншаллах, человек, если он будет делать молитву, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям это сделал, она очень сильно будет влиять, то есть влиять на него. Кроме этого, из тех моментов, которые нам помогают отдаляться от обмана и постоянно, то есть правду сказать, вспоминать, какой дурной исход будет у тех, которые обманывают. То есть, что люди скажут про человек, он должен постоянно вспоминать, что люди скажут про него, когда они будут поймать, что он, алейкум салам, что он обманывает. И что он потом Аллаху субхана ва тааля в судный день скажет, когда он откроет и увидит в его записи, что есть какие-то там есть нарушения. То есть это было первое завещание от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то есть усдуку иза хаддастум, скажите правду, когда вы разговариваете. Это первое из шести вещей. Дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: ва ауфу иза ваадтум, соблюдайте договора, если вы обещали. То есть когда вы обещаете кому-либо, ауфу, то есть соблюдайте договора. Хадиси от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, насчет выполнения договора или обещания, когда человек, он договор заключает с кем-либо, то есть что надо это выполнять. И аяты из Корана по этому вопросу, их очень много. Хадиси, допустим, этот хадис, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам приказывает, когда вы делаете какой-то договор, вы должны соблюдать этого. Давайте посмотрим в Коране, что говорится. Открываем пятую суру. И первая ая. Ая там, она длинная, но нас интересуют первые слова. Аллах там говорит: «Я айюха ладзина аману, ауфу биль-укуд». Открываем пятую суру, ая номер один. Где Аллах говорит: «Я айюха ладзина аману, ауфу биль-укуд». Слушаем. «О те, которые уверовали, будьте верны обязательствам. О те, которые уверовали, будьте верны обязательствам». Кроме этого, то есть в шестой суре, Аль-Ан'ам, ая номер 152, есть длинная ая. В конце, что Аллах там говорит? Аллах говорит: «Вабиахди Аллахи ауфу дзаликум вассакум бихи лааллакум тазаккарун». Открываем, пожалуйста, шестую суру, ая номер 152, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Ва биахди Аллахи ауфу дзаликум вассакум бихи лааллакум тазаккарун». Нам. «Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах. Быть может, вы помянете назидание. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах. Быть может, вы помянете назидание». Кроме этого, Аллах Азза ва Джалла говорит нам в суре Нахл, 16 сура, ая номер 91. Аллах говорит: «Ва ауфу би ахди Аллахи иза аахадтум, ва ла танкуду аль-айман ба'да таукидиха, ва кад джаальтум Аллаха алейкум кафила. Инна Аллаха я'ламу ма таф'алун». «Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили. Не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ведь вы сделали Аллаха своим поручителем. Воистину Аллах ведает о том, что вы совершаете. Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили. Не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ведь вы сделали Аллаха своим поручителем. Воистину Аллах ведает о том, что вы совершаете». То есть, аяты и хадисы по поводу, что мусульманин должен выполнять и соблюдать, то есть договор, который он заключил с кем-нибудь, их очень много. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам говорили, что из качеств лицемеров, что они не соблюдают свои договоры. То То же самое ты скажешь неверных людей. Заключаешь с ним договор, а потом сразу вот обещаешь что-то сделать, а потом они не выполняют то, что они обещали. Мусульманин должен, то есть любой договор, который он его заключил, будь то с мусульманином или не с мусульманином, будь то это с его врагом или с близким человеком. Если он заключил договор с кем-нибудь или обещал что-то сделать, то значит он должен максимально и максимум сделать то, что от него зависит. Есть хадит от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который Худайфа нам рассказывал историю, то есть когда прошла тема нарушения единобожия, об этом хадите я с вами говорил. Давай, буджамай, открываем этот хадит и прочитаем его. Этот хадит его передал имам Муслим, рахимахуллах, со слов Худайфа ибн аль-Яман, ради Аллаху анху ва арда. Он длинный, давайте послушаем этот хадит, который нам говорит о том, что как мусульманин должен соблюдать договор или слово, которое он обещал, даже если это было с немусульманином. Слушаем. Хузейфа бин аль-Яман передает: принять участие в битве при Бадре мне помешало одно событие. Мы отправились в путь с Абу Хусейлем, и нас задержали многобожники Мекки. Они спросили: «Вы направляетесь к Мухаммаду?» Мы ответили: «Мы идем не к Мухаммаду, мы направляемся в Медину». И они взяли с нас обещание, заставив нас поклясться Аллахом, что мы пойдем в Медину, но не станем сражаться вместе с ним. Мы пришли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и рассказали ему обо всем. Он сказал: «Уходите, мы должны держать обещания, данные им, и просить у Аллаха помощи против них». А в другой версии хадиса сказано: «Вы должны сдержать обещания, которые дали им». Повтори еще. Хузейфа бин аль-Ямян передает: «Принять участие в битве при Бадре мне помешало одно событие. Мы отправились в путь с Абу Хусейлем, и нас задержали многобожники Мекки. Они спросили: «Вы направляетесь к Мухаммаду?» Мы ответили: «Мы идем не к Мухаммаду, мы направляемся в Медину». И они взяли с нас обещание, заставив нас поклясться Аллахом, что мы пойдем в Медину, но не станем сражаться вместе с ним. Мы пришли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и рассказали ему обо всем. Он сказал: «Уходите, мы должны держать обещания, данные им, и просить у Аллаха помощи против них». А в другой версии хадиса сказано: «Вы должны сдержать обещания, которые дали им». То есть, я думаю, вам понятно от этого хадиха. То есть, идем дальше. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам: дайте мне гарантию, что вы будете сохранить или сделать 6 вещей, я дам вам гарантию, что в рай попадете. Если будете правду сказать, когда вы разговариваете. И второе, если будете соблюдать договоры, когда вы обещаете. Дальше. وَأَدُّوا إِذَا أُتُمِنْتُمْ. То есть верните то, что вам было дано на хранение. Когда вам дают что-то на хранение. Ясно, иншаллах вам? То есть وَأَدُّوا إِذَا أُتُمِنْتُمْ. То есть если вам дали что-то на хранение, то есть амана, вы должны это отдавать и возвращать, как на самом деле. Допустим, человек, примеров много, он хотел куда-то поехать, оставил у тебя его мобильный, допустим, или его вещи. Сказал: вот это амана, я тебя оставляю, то есть у тебя. Если он возвращался, то есть от пути, и когда, или если он попросил у тебя, то есть эти вещи, надо это вернуть. То есть это третий момент. И насчет этого то же самое, пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам много об этом говорил. И мусульманин, когда он сохраняет аман, то, что ему было дано на хранение, это из и отдает это, как есть на самом деле, то есть он не изменяет, ничего не делает, это говорит нам о том, что этот человек, он из хороших людей, и у него хороший и сильный иман, потому что он сохраняет то, что люди дали им, то, что люди дали то всему. И кроме этого, наоборот, тот, который, то есть, если ему что-то дали на хранение, и он это не сохранил, то есть, и не отдал, это уже из качеств лицемеров, как об этом пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, нам говорил в много хадисах, что из качеств лицемеров, причислил несколько, то есть одно из этих качеств, когда он не возвращает то, что ему было дано на хранение. То есть это третий момент. И мусульманин, который он будет известен этим, люди будут его любить. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в Мекке, то есть люди постоянно оставили, то есть курайшиты, они были многобожники, они не были мусульмане. Они оставили у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, свои вещи и дали ему их вещи на хранение. Потому что они знали, что он постоянно правду говорит. И они знали, что он сохраняет доверенно, то есть ему на хранение. И он это отдает. Не дали ему, потом человек он приехал или попросил, он ему говорит, нет, я тебе не дам, и я вообще от тебя ничего не взял. Поэтому, иншалла, на это обращайте внимание, баракаллаху фикум. Человек, он должен быть, то есть, амином, амана, это, то есть, то, что дано на хранение. Амин, это человек, который достойный доверия, и который, то есть, когда ему что-то дает, он это сохраняет и возвращает. Мы должны быть, то есть, амином или умана, как множественное число на арабском, даже по отношению наших врагов. Понятно? Не потому, что человек, он был из приверженцев нововведения, или он даже был не мусульманином. Он тебе дал что-то на хранение. Вещи, мобильные, книгу, чего-либо. То есть, не потому, что он из приверженцев нововведения, или из-за того, что ты его ненавидишь, или из-за того, что была ссора между вами, ты имеешь право ему не вернуть это. Это харам, не разрешается, и тот, кто так делает, он уподобляет поступков лицемеров. Есть, бывает одно исключение, когда, допустим, кто-то попросил у меня долг, допустим, какую-то сумму денег. И до этого, он мне дал что-то на хранение. То есть он дал мне его мобильный. Понятно? И потом взял мне какую-то сумму денег. Потом этот человек начал говорить ему, пожалуйста, дай, возвращай мне, то есть сумму, которую я тебе дал. У него есть, но он начинает найти очень много оправданий и так далее. То есть он не хочет деньги возвращать. И вообще он сказал, допустим, я тебе не дам, или я от тебя ничего не взял. Но он мне дал, допустим, его компьютер, допустим, или его мобильный, или какую-то драгоценную вещь, дал мне на хранение. Я должен ему вернуть это или нет? То есть, если он мне говорит, дай мне то, что я тебе дал, то есть на хранение. Если он мне начинает напоминать и перечислять, то есть хадиты, что человек, он должен возвращать людям то, что они ему дали на хранение. Я знаю, если я ему отдам, то значит я должен забыть мои деньги. То есть он возьмет это и скажет мне, до свидания, и салам алейкум. Тогда что мне делать? Человеку разрешается сказать ему, ты или мне возвращаешь то, что я тебе дал долг, или я возьму этот мобильный, допустим, эту вещь, продам и возьму мою сумму денег, которую я тебе дал, и то, что остается, я тебе возвращаю. Это разрешается, потому что это исключение. Баракаллаху фикум, ва ахсаналлаху алейкум. Но в общем, мусульманин, если что-то взял, что-то на хранение, даже если он имел ссору с кем-нибудь, или вражду, это не будет оправдание, чтобы он ему не вернул то, что он ему дал барак, на хранение. Ахсан Аллаху илейк. То есть это была третья вещь, о которой пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям нам говорил. Идем дальше. Четвертое. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Вахфазу фуруджакум». Сохраняйте ваши, то есть половые органы. «Вахфазу фуруджакум». То есть четвертая вещь, которую пророк саллаллаху алейхи вассалям нам сказал, если мы будем это сохранить с остальными, то есть вещами, он нам дает гарантию, что мы в рай попадем биамниллахи азза ваджал. Давайте продолжим. То есть четвертое, пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям сказал: «Вахфазу фуруджакум». Сохраняйте ваши половые органы. Открываем сурат аль-Муминун, 23-я сура. И нас интересует, конечно, 5-ю и 6-ю и 7-ю аю. Понятно? Но хорошо, чтобы ее прочитать с самого начала, потому что чтобы посмотреть, какое хорошее, то есть вознаграждение, которое Аллах Субхану Та'аля обещал людям, которые сделают вот эти вещи, которые будут причислены. Нас интересует, конечно, 5-я ая по 7-й. Но мы будем суру прочитать с самого начала. Открываем 23-ю суру с 1-й аи. До аи номер 11. Слушаем. Да. Воистину преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов, которые отворачиваются от всего праздного, которые выплачивают закят, которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками, которые оберегают веренное им на хранение и соблюдают договоры, которые регулярно совершают намаз. Именно они являются наследниками, которые унаследуют Фирдаус, в котором они пребудут вечно. Воистину преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов, которые отворачиваются от всего праздного, которые выплачивают закят, которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками, которые оберегают веренное им на хранение и соблюдают договоры, которые регулярно совершают намаз. Именно они являются наследниками, которые унаследуют Фирдаус, в котором они пребудут вечно. То есть люди, которые будут сделать эти вещи, они, иншаллах, в Фирдаус попадут. И Фирдаус, как вы знаете, самое лучшее и высшее место в раю. То есть нас интересует, как я сказал вам, 5 ая по 7, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Валлазина хум лифуруджихим хафизун, илля аля азваджихим, ау ма малакат айманухум, фа иннахум гайру малумин». فَمَنْ يَبْتَغِ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. То есть Аллах говорит, которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен и своих наложниц. Понятно? За что они не заслуживают, то есть порицания. Люди, которые сохраняют свои, то есть свои половые органы от всех, но есть заключение. Кто? От Джонни и от то, что они владели своими десницами. И пророк и Аллах Субхану Та'аля сказал: «Фа иннахум гайру малумин». Такие люди не заслуживают порицания. «Фа ман ибтага вараа залика фа улаика хум аадун». Тогда как желающий сверх этого, то есть если это не жена, если это не из мулькалями, то есть тогда как желающие сверх этого являются преступниками. Эта ая очень важная, то есть ее надо знать. Она в суре То есть в суре Аль-Муминун, 23 сура, с 5 по 7 ая, потому что ученые на эти ая опирались, и на то, что любые поступки, кроме того, что Аллах Субхану Та'аля нам говорил в этой Коране, являются харамом. Любодеяние, гомосексуализмом, пьянство, то, что делают, то есть молодые люди, это все это является харамом, потому что Аллах Азза ва Джалла сказал, то, что сверх этого, те люди, которые это делают, они являются адун, то есть они являются беззаконниками, и люди, которые приступают к границу дозволенного. Поэтому, иншалла, на это обращайте внимание. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям достоверным хадисе сказал: «Ман ядману ли ма байна лихьейх ва фахидейх, адману лаху ль-джанна». Достоверным хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям другой хадис. Он говорит, если кто-то будет сохранить то, что находится между челюстями, имеется в виду язык, и то, что находится между бедрами, понятно? Я дам ему гарантию, что он в рай попадет. То есть этот хадис говорит нам о том, что из этих двух органов очень многие люди то есть нарушают закон Аллаха Субхана ва Тааля. Будь это языком, или будь это то есть, с помощью того органа. Поэтому, иншалла, на это обращайте внимание. Люди, когда будут сохранить свои половые органы от харама, и будут делать то, что Аллах Субхану Та'аля то есть велел, тогда это им пользу приносит, и приносит пользу, то есть общество. Посмотрите сейчас вокруг, то есть нас. Люди, которые они не сохранили то есть свои половые органы, они начали делать прелюбодеяния. Они начали делать уль-ияду биллах, то есть гомосексуализмом. Они даже уль-ияду биллах с животными начали это делать, и с детьми, и так далее. Поэтому этот хадис, он очень важный. И мусульманин, если он будет, иншалла, соблюдать, тогда и он будет спасен, он будет, и общество будет спасено от многих болезней серьезных, как сифилис, и как СПИД, и так далее. И общество будет сохранено от многих незаконнорожденных детей. Понятно? Сейчас я вам раньше, наверное, говорил, то есть в Иране, потому что вы знаете, что там у шиитов есть этот временный брак. То есть можно человеком увидеть какую-то женщину на улице, может с ней договориться, допустим, будем жениться на 2 часа. Или на, не знаю, на 2 года. То есть временный брак. И то есть, и они это делают. В один год один из их больших ученых, то есть ученых рафидитов, хотел запретить временный брак, который делает шиа, то есть никах аль-мута. Почему? Потому что в Тахране, это в столице, то есть Ирана, было больше, чем 500 тысяч детей от этого брака. Можете представить, субханаллаху, такое большое количество людей от харама и от прелюбодеяния, которые эти люди делают. Поэтому, иншалла, на это обращайте внимание. Идем дальше. Пятая вещь, о которой пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, нам говорил: «Вагудду абсаракум». То есть, отпускайте ваши взоры. То есть, надо сохранить взоры от харама. «Гудду абсаракум». «Гадда аль-басар». То есть, защита взора от харама. Это одно из велений Аллаха Азза ва Джал верующим людям. В Коране об этом сказано. И по отношению к мужчинам, и по отношению к женщинам. Давайте открываем сурат Ан-Нур. Есть такая сура, называется Ан-Нур, 24 сура. И прочитаем аят номер 30 и 31. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джал сказал верующим людям из числа мужчин и из числа женщин. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نعم. سك Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину Аллаху ведомо о том, что они творят. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют на показ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин. И пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О верующие, обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, быть может, вы преуспеете. Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину Аллаху ведомо о том, что они творят. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют на показ своих прикрас, за исключением тех, которые видны. И пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин, и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе. Быть может, вы преуспеете. То есть эта ая нам ясно говорит о том, что мусульманин, он обязан отпускать свои взоры от того, что Аллах Субхану Та'ала запретил. И женщинам то же самое, это обращение к женщинам. Женщина то же самое, она не имеет права смотреть на чужих мужчин, если от этого будет вредно. У женщин чуть-чуть не как у мужчин. То есть Аллах Субхану Та'ала сказал мужчинам, чтобы они не смотрели на женщин вообще. Понятно? Для женщин есть то же самое этот приказ, но он имеет условия, если фитны там не будет. То есть она может смотреть, мусульманка может смотреть, допустим, на лица постороннего, то есть мужчина, если не будет фитна. А если будет фитна от этого, тогда это не разрешается. Почему так мы говорим? Хотя ая говорит ая, скажи верующим женщинам, чтобы они отпускали свои взоры. Потому что есть другой хадис, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям то есть разрешил Аиша смотреть на как играют эфиопцы, то есть в мечети, и он ей это не запретил. Она смотрела, то есть на мужчин. Поэтому если женщина смотрит на мужчин и на это не будет фитна, тогда без проблем можно. Но если будет фитна от этого, тогда ей это не разрешается. Возвращаемся к мужчинам. То есть мусульманин, он не имеет права смотреть на посторонних женщин. Аллах Субхану Та'ала это ему запретил. Есть его махарим, то есть его родственники числа родственники числа женщин, то есть аль-махарим, приближенные женщины, которые Аллах Субхану Та'ала он ему разрешил смотреть на них, то есть это как мать. Это мать и выше, то есть бабушка и прабабушка и так далее. Как дочь и ниже ее, то есть дочь, внучка и правнучка и еще ниже. Ясно? То есть человеку ему разрешается смотреть на его мать и любую женщину выше ее, то есть мать, бабушка, прабабушка и выше. То же самое, дочь его, и внучка, и еще внучка. Сестра его, будто это родная сестра или сестра по линии отца, или сестра, то есть по линии матери, это его сестра, то есть он может на нее смотреть, смотреть на его, то есть на его, то есть хала, то есть это сестра матери, тетя, то есть тетя по линии матери, пожалуйста, можно на нее смотреть, тетя по линии отца, можно то же самое на нее смотреть. Кроме этого, то есть жена, мать его жены. Человек, если он женился на какую-то, то есть женщину, и у нее есть мать, ему разрешается смотреть на матери его жены, потому что она для него является, то есть махрамом и так далее. То есть махарим, женщина из числа махарим, человек разрешается на кого смотреть. А если она не из числа махаримов, общая каида, общее правило, нельзя смотреть на них. Но из этого каида или из этого правила есть исключение. Я думаю, вы меня понимаете, иншаллах. Слышно в Палтаке? Слышно в Палтаке, баракаллах. То есть махарим, о них уже разговор ясен. Тебе разрешается смотреть на них. А если она не из числа махарим, то есть она из числа посторонних женщин, которые, то есть тебе разрешаешь на них смотреть. Каида, общее правило, нельзя на них смотреть. Но из этого общего правила есть исключения. Какие, допустим, если человек он хочет жениться. Человек, если у него есть намерение уже, он собрался жениться. То есть, если он собрался жениться на какую-то, то есть, женщину. То есть, будь она мусульманка, или христианка, или иудейка. Ему разрешается на нее смотреть. Понимаете меня, баракаллаху? Ему разрешается на нее смотреть. И если она, то есть ему понравилась и так далее, тогда он женится на нее. А если, как много сейчас делают, он говорит, ты его, он идет и по улице смотрит на всех женщин. Ты ему говоришь, побойся Аллаха, тебе не разрешается. А он говорит, я собираюсь жениться. Поэтому я ищу кандидатуру. Это неправильно. Это неправильно, то есть. Человек, если он хочет жениться, ему не разрешается смотреть на каждую женщину, то есть на улице, из-за того, что он хочет жениться. Нет. Человек, если ему рассказывали о ком-то, или если он думает, что то есть, у него есть какой-то вариант, понятно, определенный вариант, ему, пожалуйста, разрешается на этот вариант посмотреть то, что ему необходимо, и то, что ему достаточно дает, знают о этой сестре. Понятно? Больше, чем это, не разрешается. Допустим, человек, он увидел какую-то мусульманку, и она, то есть, ему понравилась, и подошел он, и поговорил с отцом, и ему разрешили, то есть, с ней посидеть, пообщаться, поговорить, и так далее. Если он ее видел, и видел то, что ему необходимо, то есть, он видел, что она здоровая, она не... как говорится, то есть не инвалид, не из числа инвалидов, понятно? У нее есть волосы, она не лисая, да, или как говорится, то есть по-русски. Она не, у нее нет проказа, понятно? У нее, то есть она здоровая, то есть он видел то, что разрешается видеть. То есть это кисти, локти, можно, то есть, видеть, волосы, шею, часть из ноги, то есть из голени, ему это разрешается видеть, потому что он собирается жениться на эту женщину. Если он видел и знал ее прекрасно, тогда больше ему не разрешается смотреть на эту женщину, потому что мы возвращаемся к общему правилу. Она для него харам, она для него чужая женщина. Почему ислам разрешил? Разрешил, потому что он хочет жениться. Понятно? Хорошо. Надо, хочешь жениться, тебе разрешается смотреть то, что необходимо тебе. Ага, выяснил, что у нее есть волосы, альхамдулиллах. Она не прокаженная, она, не знаю, не одноглазая, не знаю. Она не, у нее есть какой-то, то есть, аномалии, понятно. Она здоровая, альхамдулиллах, то есть, нет, у нее все есть... То есть нету какие-то, да, петь. Посмотрел, уже понял, альхамдулиллах, тогда больше возвращаемся к общему правилу, что эта женщина уже посторонняя, то значит уже харам больше на нее смотрит. То есть это одно из исключений. То есть это если посторонние женщины. Хорошо, какое еще есть исключение? Как у нас в медицине? Если человек он врач и поступила, то есть на приемная пациентка. Понятно? И нету других врачей из числа женщин. Понятно? Человек, как врач, он должен смотреть, то есть, на нее, чтобы посмотреть, чтобы выяснить. Должен смотреть, то есть на лицо, есть там цианоз, нет цианоза, есть бледность, то есть кожа и так далее. Но ему разрешается смотреть то, что помогает ему поставить состояние эти пациенты. Больше, чем это, уже харам. Ясно, иншаллах вам. Баракаллаху фикум. То есть это то самое исключение. Нам это разрешается. Из исключения, так, что можно сказать еще, можно посмотреть на аль-аджуз. Старуху, да, или как просто, старая женщина. Да, старуху. Женщина, если ей 70, или не знаю, или вообще она потеряла то есть надежду на женитьбу, или она вообще не может детей иметь. Ясно? Это называется аль-каваид мин ан-ниса, об этом сказано в Коране. То есть даже таким женщинам разрешается хиджаб не одевать. Называется аль-каваид мин ан-ниса, об этом сказано в суре Нур, 24 сура. То есть если женщина, она уже в возрасте, ей 55 или 70 лет, понятно, или она уже, то есть, потеряла, то есть, на ребенка, имеет ребенка, то есть, и на женитьбу. То есть, она такая, то есть, в возрасте. Ей в исламу разрешается хиджаб не носить. Понятно? Допустим, если ты живешь, и рядом есть мусульмане живут, и есть бабушка. То есть, сосед твой, и он живет с его матерью. То есть, это его мать. Она как бабушка для внуков и так далее. Если она в возрасте, понятно, и она уже, то есть, пожилая, то есть старуха и так далее, ей разрешается хиджаб снимать, понятно? И тебе не будет харам, если человек он на нее смотрел, потому что она, как говорится, уже не вызывает, то есть, фитну для мужчин. Я думаю, вам понятно. То есть это некоторые исключения из общего правила. То есть женщина, если она с посторонних женщин, общее правило, что харам не смотреть на них. Баракаллаху фикум. Поэтому то, что по телевизору показывают, смотреть сериалы или фильмы, не знаю, или журналы, или в интернете, когда человек он заходит, бывают разные фотографии, то есть посторонних женщин, это харам. Не разрешается человеку на это смотреть. То есть это пятая вещь, о которой пророк Мухаммад алейхиссалям нам говорил, то есть «Вагудду абсараком», «Отпускайте ваши взоры». Шестая вещь, о которой пророк алейхиссалям нам говорил, «Вакуфу айдиякум». Значит, «Куфу айдиякум», то значит, перестаньте людям наносить то есть вреда своими руками. То есть надо удерживать руки от нанесения вреда другим. Дословный перевод «Вакуфу айдиякум», то есть держать руки от нанесения вреда чужим людям. «Фу айдиякум». То есть это шестая вещь или шестое завещание, о котором пророк Мухаммад алейхиссалям нам говорил. То есть мусульманин, он не должен наносить другим людям вред своими руками. Не бить их, не взять их ни деньги, то есть грабить. Не воровать, понятно? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть аль-муслим ман салима аль-муслимуна мин лисанихи ва яди. Мусульманин это тот человек, который мусульмане далеки, то есть или в защите, они далеки или они безопасны, или они уже в защиту, то есть или безопасны, они не под защитой, нет. То есть аль-муслим ман салима аль-муслимуна мин лисанихи ва яди. То есть То есть мусульман тот человек, который не наносит вред другим мусульманам, ни по еде, ни своими руками, и ни по его языку. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, мусульманин, если он будет соблюдать эти шесть вещей, о которых Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам говорил, то значит, иншаллах, он в рай попадет. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам обещал, и вы знаете, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он не врет. И он, если что-то нам говорил, то значит, это будет 100%, и нет у нас в этом никакого сомнения. Поэтому еще раз я повторяю этот хадис. Он маленький, но в нем есть очень много пользы. عن عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستة من أنفسكم اضمنوا لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. То есть сохраняйте шесть вещей, тогда я дам вам гарантию, что вы в рай попадете. Первое, скажите правду, когда вы разговариваете. Дальше, соблюдайте договоры, когда вы обещаете. Возвращайте то, что вам дали на хранение. Защищайте ваши половые органы от харама. Отпускайте ваши взоры от харама и не причиняйте другим вреда посредством ваших рук. Вот эти шесть вещей, человек, если он их сделает, нет сомнения, иншаллах, что он в рай попадет, потому что Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он нам об этом говорил. И вот как говорится, как человек, то есть ворота рая перед вами, и человек, если он хочет туда попасть, тогда ему придется выполнять то, что Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, нам говорил. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. انت то, что я хотел сегодня вам говорить. Прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он показал нам истину истинной и помог нам ее принять, и показал нам ложь ложью, и помог нам отдаляться от нее. И прошу Аллаха Азза ва Джалля, чтобы он дал всем полезные знания и защищал, то есть нас и вас, от неполезного знания. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.